Сад Марты. Марта под руку с Мефистофелем и Маргарита с Фаустом прогуливаются по саду. Ах, это только ваша доброта, что вы так снисходительны, не строги, меняя в путешествии места, любезны вы со встречными в дороге. Моя незанимательная речь не может вас ни капельки увлечь. Один лишь взгляд, один лишь голос твой дороже мне всей мудрости земной. Да что вы, право, руки целовать, ведь кожа у меня так огрубела. Тружусь, минуты не сижу без дела, и требует порядка в доме мать. Так вы в разъездах, стало быть, всегда. Проклятое занятие такое. Стрелой мчишься через города, и ни в одном нельзя пожить в покое. По молодости все нам нипочем, свищи в кулак, да по дорогам рыской. Когда ж к концу подступит дело близко, не сладко доживать холостяком. Представишь это, сердце жить не радо. Об этом вовремя подумать надо. И ты все дома? Больше все одна. Хотя у нас хозяйство небольшое, сноровка в доме все равно нужна. Мы без служанки. Я стираю, мою, готовлю, подметаю, шью. Все я. Возни и спешки, только б с ног не сбиться. И матушка строга. Насчет шитья она сама большая мастерица. Не то, чтоб находились мы в нужде. Скорее мы с достатком горожане. Отец семьи оставил состояние, и сад, и домик малый в слободе. Теперь я не тружусь, чуть свет с просонку, как год назад. В солдатах брат, и умерла сестренка. А то я отдавала все ребенку. Но рада б муки все вернуть назад за милый детский взгляд. Взгляд, вероятно, херувима. Единственно с твоим сравнимый. Неисправимые холостяки! Как обратить вас в истинную веру? К такой учительнице для примера охотно б я пошел в ученики. Тогда нельзя ли вам в душу заглянуть? У вас есть на примете кто-нибудь? Своя жена да угол. Говорят, дороже царств и каменных палат. Я говорю о склонности взаимной. Все встречные в пути гостеприимны. Нет, вы не поняли. Я знать хочу серьезных чувств. Вы в прошлом не таите? Я в жизни с женщинами не шучу. Ах, нет, меня понять вы не хотите. Я, каюсь, глуп. Однако в меру сил любвеобильность вашу оценил. О, радость ты моя! Так ты сейчас меня узнала с первого же взгляда. Конечно, и потупилась, смутясь. Прости же, что тебя я подстерег в то утро за церковной оградой. Не ставь мне этой вольности в упрек. О, милая! А ну? Ты что, букет? Или венок плетешь? Нет, так, пустое. Нет, что же ты? Не смейтесь надо мной. Что шепчешь ты? Не любит, любит, нет. О, прелесть ты моя. Не любит, любит, не любит. Любит. Любит, да, мой свет. Гадание этот узел пусть разрубит. Он любит, любит. Вот цветка ответ. Смеркается. И нам пора домой. Я вас не отпустила бы так скоро со своего двора. Но городок наш страшная дыра. Начнутся разговоры. Здесь у людей другого дела нет, как наблюдать через заборы, куда и с кем пошел сосед. А наша пара? Он юркнул в тьму, за ней вслед. Он благосклонен к ней. Она к нему. Так создан свет. Беседка в саду. Маргарита вбегает в беседку. Идет. Ты прячешься, лиса. Постой. Душою вся твоя, любимый мой. Кто там? Своим. Свинья. Пора расстаться. Да, правда, сударь, поздно. Час ночной. Нельзя ли проводить мне вас домой? О, нет. Что скажет мать? Так мне убраться. Счастливо оставаться. В добрый час. До скорого свидания. Просто диво, куда он устремляет мысль свою. А я пред ним в смущении стою, всему поддакивая торопливо. И все же в толк никак я не возьму, чем я могла понравиться ему. Лесная пещера. Фауст один. Я вижу месяц, листья в каплях, сырость на камне скал и на коре дерев, и тени движущихся туч, похожие на чудищ первобытной старины. Как ясно мне тогда, что совершенство мне не дано. В придачу к тяге ввысь, которая роднит меня с богами, дан низкий спутник мне. Я без него не обойдусь. Наперекор бесстыдству, с которым обращает он в ничто мой жребий и твое благословение, он показал мне чудо красоты, зажег во мне и раздувает пламя, и я то жажду встречи, то томлюсь тоскою по пропавшему желанию. Скажи, какой анахорет спасается в лесу под елью? Или спасение от безделья повеселее, что ли, нет? А у тебя других нет дел, как докучать мне неотлучно. Шучу. Я спорить не хотел. Все время припираться скучно. Ты, брат, ворчун и нелюдим. Хоть разорвись ему в угоду, одно лишь наказание с ним.